«Выручай, Нестис!» На третье утро показались зеленый мыс и гавань, окруженная белыми домами. «Китион!» — воскликнул Пифагор. «Древнейший из городов Кипра. По его имени в древности называли весь остров. Здесь, возвращаясь из Индии, я прожил месяцы зимних бурь и в счастливом времяпрепровождении обрел фузий, среди них Абибала, человека высокой души. Твоя задача, Залмаксис, — найти дом Абибала. Он сразу за агорой. Стены розового цвета. У входа изображение корабельного носа с фигуркой пигмея, черного человечка. Абибалу уже должно быть известно, что персы объявили войну Кархидону, а возможно и то, что царь царей намерен послать против кархидонцев самосские корабли. Но он не знает, что на одном из кораблей я. Это ты ему и объяснишь. А поймет ли китионец меня? Финикийцы и эллины живут на этом острове вместе уже много поколений. И когда в ней соседи, они знают язык друг друга. Итак, объясни Абибалу, что я на корабле. И передай следующее. Пусть он отыщет кархидонские корабли и сообщит Наварху, командующему флотом, что корабли Самоса, не готовые к бою, направляются в Египет. Захватить невооруженные корабли с людьми, не рвущимися в персидское рабство и кормчими финикийцами, не составит труда. А если Абибала не окажется в городе? «Молодец!» — похвалил Пифагор. «Это не исключено. Тогда ты все сообщишь сыну Абибала, мальчику твоих лет. Он хромает и в море пока не выходит. Он выполнит мое поручение с помощью кого-либо из братьев Абибала, которые, как и он, занимаются торговлей и тоже владеют киркурами. Ты дождешься следующей ночи. Из берега дашь мне знак факелом, очертив им круг над головой. Я пойму, что поручение выполнено, ну а если нет, проведешь прямую линию перед собой. Запомнишь?» «Да, господин». «И когда я должен отправляться?» «Сейчас. Кто знает, удастся ли тебе покинуть судно в городе. Ты родился на Гербе и, наверное, хорошо плаваешь». «Конечно. До берега менее двух стадиев. Пока корабли обогнут этот мыс и причалят, ты уже окажешься вон там, у соленого озера. Ну, а оттуда до дома Абибала рукой подать». Они помолчали. «Ты, разумеется, мечтаешь вернуться на родину», — проговорил Пифагор. «Согласно распоряжению Поликрата, раб, взятый в качестве воина на корабли, освобождается от власти господина. А я тебя сразу отпускаю с корабля». Дрожащий голос, которым были произнесены эти слова, не соответствовал их смыслу. Пифагор не отпускал Залмаксиса, а отрывал его от себя. И Залмаксис это понял. Глазами, полными слез, он смотрел на протянутый ему астракан со знаком пентаграммы. «Это будет для Абибала знаком того, что он должен о тебе позаботиться. Если встретишь Метеоха, расскажи ему о случившемся, и пусть он поможет тебе добраться до Крестониев. Я буду тебя помнить, Залмаксис, с благодарностью». «А мне? Как мне тебя благодарить?» — отозвался мальчик. «Мои одноплеменники не только не умеют ни считать, ни писать, но гордятся этим, считая подобные занятия позором. Ты открыл мне мир». Пифагор обнял Залмаксиса и подтолкнул его к борту. «Плыви к этому мысу, и ты будешь у Абибала раньше, чем мы причалим». Залмаксис подошел к перилам и, воскликнув «Выручай, Нестис!», соскользнул за борт. Раздался легкий всплеск. Следя за то возникающей, то исчезающей рыжей головкой, Пифагор прокручивал в памяти незнакомое ему имя. «Кто бы это мог быть?» — думал он. «Бог или богиня?» «Не от той ли же основы имя Нестор?» который в греческой мифологии был царем древнего Пилоса, героем нескольких человеческих поколений, воплощением мудрости и долголетия. Или с ним связано название реки Нес, реки во Фракии. Наконец голова, мелькнув последний раз, исчезла. Пифагор отвернулся. Ни одно из расставаний после прощания с матерью не было для него тяжелее, чем это.